За такое и в тюрьму можно попасть. Знаю. Вид у нее был напуганный, но через мгновение она рассмеялась. Далекий от ее обычных звонких переливов, этот странный, с истеричными нотками смех напоминал скорее крик диких гусей. «Ради всего святого! Шеба! Он же...» «Стоит ли объяснять? Он же мальчик!» «Ну, не совсем», — сказала Шеба. «Понятно, что не мужчина, но и не ребенок. Я бы сказала, где-то посредине». Я смотрела на нее во все глаза. «Называйте, как хотите, Шеба. Важно одно. Он очень-очень юн. А вы ведь даже не любите мужчин моложе себя. Сами как-то признались, что предпочитаете постарше». «Знаю». «Странно, правда?» Проговорила она с такой небрежной отстраненностью, словно речь шла о философской проблеме, а не о ее собственной жизни. С другой стороны, не глупо ли навешивать ярлыки на свои сексуальные пристрастия? Их не так просто разложить по полочкам. К тому же они с возрастом меняются, верно? Чудно ведь, когда мужчины твердят, что одному в женщинах только грудь нравится, а другому подавай красивые ноги, в смысле... Шеба беспомощно умолкла. «Вы правы, Барбара». «Конечно, правы», — продолжала она. «Он просто ужасно молод. Но я стала понимать, что такое очарование юности. В общем-то, я и раньше не поддерживала феминисток, когда они возмущались, что мужчины в возрасте ухлёстывают за молоденькими. Честно говоря, я всегда была на стороне старых козлов, и теперь очень этому рада, поскольку на себе ощутила, до какого сумасшествия способно довести красивое молодое тело. Я могу часами гладить Стивена, вдыхать его запах, и мне все мало. Я готова проникнуть в него». Я вскинула руку. «Прошу вас!» Шеба снова рассмеялась все тем же гортанным, отрывистым клёкотом. «Я не имела в виду буквально каким-нибудь несуразным резиновым членом. Нет, у меня иные фантазии. Хочется очутиться внутри него. Пусть бы он меня проглотил, что ли». Знаете, как иной раз бывает? Тискаешь малыша или котенка и готов задушить в объятиях. Она скрестила руки на груди и улыбнулась. «Все ясно, Барбара. Вы считаете меня совершенно развратной». Она вела себя так, будто общалась с иссохшей старухой, напрочь позабывшей, что такое страсть. «Теперь-то мне ясно». Шеба не хотела, чтобы я ее поняла. Она упивалась мыслью о собственной непостижимости. «Дело не только в вас одной», — возразила я. «О детях вы подумали?» Вот когда беспечность с нее слетела. «Ух, Барбара, я знаю, знаю, я чудовищ. Я только и думаю о том, что нужно положить всему этому конец».